Глава 20. Баронесса оказалась весьма проницательной, судя по следующему вопросу. «Будешь искать хозяйку поместья?» Она, понимающе кивнула. «Записывай адрес. Услуги стоят приличных денег, но он всегда доводит дело до конца, если уж берется за него». Я записала, поблагодарила и распрощалась до вечера, и быстренько засобиралась. Тихая улица, где находилась контора сыщика, располагалась в паре кварталов от моего дома. И я решила прогуляться, тем более время позволяло. Интересно, и кто этот таинственный он, которому меня отправила Фран? Дойдя до нужного адреса, я с любопытством осмотрелась. Улица действительно соответствовала своему названию. По обеим сторонам тянулись дома. В середине обнаружился уютный скверик со скамейками и клумбами. Также здесь имелись несколько кафе, магазинчиков. В общем, спокойное и респектабельное местечко. Контора сыщика находилась в трехэтажном особняке. Полагаю, тут сдавались в аренду помещения, типа как под офиса. Я зашла, надеясь, что застану еще этого самого специалиста. Поднялась по лестнице на второй этаж. На доске внизу значилось, что некий мэтр Фабьен Лежер – специалист по особым делам. Принимает как раз на втором этаже. На площадке находилось всего две двери, и на одной из них табличка с этим же именем. А внизу объявление: если вам никто не открывает, оставьте свою просьбу в почтовом ящике. Я свяжусь с вами в кратчайшие сроки. Фабьен. Ну, нажала на звонок, подождала несколько минут, но, судя по всему, открывать мне не собирались. Ладно, хорошо. В сумочке лежал карандаш и блокнот. Я бы хотела встретиться и обсудить возможность найти одного человека. Назначьте время, когда вам удобнее встретиться. Баронесса Вивьен де Лаурель. Опустила послание в ящик и заторопилась домой. Скоро пора собираться на очередную поездку с Фран. Вот неугомонная женщина. Но мне нравилась ее кипучая деятельность. Поход в театр оказался во всех смыслах очень интересным. Даже то, что там же оказалась королева, Морока не смутило. Ее величество лишь рассеянно поздоровалось, даже не выказав удивления, что встретила брата. Хотя он не любитель таких мероприятий. Леди Ирена попалась ему в коридоре, вроде как случайно столкнулась, заболтавшись с подружкой, и очень мило смутилась, вполне профессионально стрельнув глазками. Нет, пожалуй, это точно не станет рисковать и лезть в постель к принцу, как бы не хотелось леди стать принцессой. Значит, стоило искать среди других обладательниц кружевных платьев. А их осталось не так уж много. Дар зашел в ложу и сел чуть позади Сесилии и графини, сразу отыскав взглядом баронессу де Лаурель. Глаза обласкали плечи и изящную шею, а губы тут же вспомнили ее вкус. Паху затяжелело, стало моментально жарко, взгляд уже не отрывался, ловя каждое движение. И плевать, если она заметит, Морок даже хотел, чтобы она это сделала. Опасная игра на грани бодрила и будоражила кровь. Азарт толкал на обычно несвойственные поступки. Да, рискованно, баронесса ведь может задаться вопросом. А как лже-принц проник в королевскую ложу? Но чутье Морока молчало, и он доверился ему. Ничего Вив ему не сделает, просто не сумеет. Голова от нее, конечно, отключалась напрочь, но не до такой степени. Она его заметила. Да, вон как смотрит. Еще и так удивленно недоверчиво. Начавшееся представление, по крайней мере, первая его половина, прошло мимо Дара, а вот Вивьен явно заинтересовалась. «Так, любит театр», — мысленно поставил он галочку, даже не зная для чего. Просто ему хотелось быть в курсе всего, связанного с баронессой, а уж для чего — потом разберется. В антракте Дар не удержался, прогулялся до ложи Франсин де Трелли, и, ох, какая же удача, что мадам вышла оттуда, оставив свою подругу одну. Вот тут Морок был не в силах сопротивляться шальному желанию хоть на несколько минут, но оказаться наедине с баронессой. Вдохнуть ее пьянящий аромат, может даже прикоснуться. И лже-принц тенью скользнул в ложу, затаив дыхание от предвкушения. Ох, чего ему стоило оставаться за спиной Вивьен во время их короткого разговора. Ощущение бархатистой кожи под пальцами, ее тихий голос, тот самый аромат – все сводило с ума и требовало решительных немедленных действий. Но Дар мог гордиться собой. Он удержался. Лишь многозначительно намекнул и поспешно вышел, опасаясь, что все же не сдержится. А ведь в любой момент могла вернуться Франсин. На второе отделение Морок не остался, решив прогуляться и проветриться немного, успокоить эмоции. А ведь до пикника еще целый долгий завтрашний день. «Эк, тебя переклинило, приятель!» Едва слышно пробормотал Дар, покачав головой, неторопливо шагая по освещенным вечерним улицам Эрхельма. Да уж, ни одна женщина не волновала его настолько, чтобы отчаянно искать с ней встречи под любым предлогом, да еще и рисковать своим положением. Хмыкнув под нос, он направился потихоньку во дворец, когда время близилось уже к полуночи. Приемы и званные вечера были в самом разгаре, а обычные жители давно спали, в том числе и большинство слуг. Морок знал, что Себастьян будет ждать от него вестей и рано не ляжет, поэтому уверенно направился к кабинету принца. Только решил на этот раз воспользоваться коридорами для слуг, нацепив подходящую личину. То ли чутье подсказало, то ли просто удачный случай, но ему навстречу попались весело переговаривающиеся прачки с ворохом белья. А одна из девушек несла несколько платьев, и дар прошел бы мимо, если бы взгляд не ухватил знакомую ткань. Тонкое кружево кремового цвета. Внутренне подобравшись, он разминулся с девушками, выждал несколько мгновений, а потом набросил отвод глаз и бесшумно последовал за ними. И, в общем, не сильно удивился, увидев, что кремовое платье отправилось в покое графиня. Кстати, ее самой пока в них не было. Идар воспользовался моментом тщательно осмотреть наряд. Что же, день оказался удивительно щедр на удачу, и шпиону удалось обнаружить аккуратно проделанную магическую заплатку на подоле. Беззвучно хмыкнув, он довольно улыбнулся, и тут его чуткое ухо уловило какой-то шорох в коридоре. Дар моментально скользнул в тайный ход, возблагодарив богиню, что таковой оказался в покоях графини. Замер, внимательно вглядываясь в щель. В спальню вошла хозяйка, сбросив легкий плащ, поспешила в гардеробную и вскоре вернулась обратно, одетая в более скромную одежду, чем вчерашний наряд, и снова вышла из покоев. Дар колебался всего мгновения. Чутье тянуло его последовать за графиней, и он не стал сопротивляться. Раз уж богиня оказалась так щедра на приятные новости сегодня, этим следовало воспользоваться. И Морок, так и не убрав отвода глаз, последовал за Уринией де Марине. Они вышли из дворца. Графиня не стала брать экипаж, темной тенью следуя по уже пустынным улицам Эрхельма. Любопытство Дара росло с каждым шагом. Он отметил, что Аурения направляется в чуть менее респектабельный квартал, где селились в основном зажиточные торговцы и мастера. Не трущобы, но и не аристократия с их роскошными особняками. И здесь еще ходили патрули городской стражи, поэтому на улицах царило относительное спокойствие. Сомнительные элементы сюда особо не совались. Они шли около получаса, пока, наконец, леди не подошла к обычному с виду двухэтажному домику, в котором не горело ни одно окно. Аурине огляделась, прежде чем открыть дверь, и дар слился с тенью, напряженно всматриваясь в дом. А когда графиня исчезла в нем, Морок хищно улыбнулся и переключился на другое зрение, особое. На доме никакой защиты не оказалось, к его безмерному удивлению. Но он оставил обдумывание этого факта на потом. Зато убедился, что на втором этаже находились двое, и он готов был поспорить на что угодно. Это королева и брат графини. Скорее всего, больше некому. Вряд ли Аурения настолько глупа, что изменяет королеве. А значит, это гнездышко для них троих, о котором наверняка неизвестно канцлеру. И где можно спокойно обсуждать то, что не предназначено для его ушей. «Так-так, драгоценные мои, попались». Едва слышно проговорил Морок, мысленно потеряв руки. Защиты нет, и дом наверняка не имеет никакого отношения ни к королеве, ни к брату и сестре. Иначе Арману бы давно стало о нем известно. Однако дом был чист на предмет чужеродной магии. А это значило, что таким роскошным подарком стоило воспользоваться как можно скорее. Например, завтра днем как следует его осмотреть, пока голубки будут отсыпаться и отдыхать. Сесилия наверняка вернется во дворец вместе с графиней, а граф тоже куда-нибудь пойдет. Не дураки же они встречаться здесь и днем. Молча поблагодарив богиню за неслыханную щедрость, Морок поспешил во дворец делиться сведениями с Себастьяном. А потом поразмыслил, как связать воедино все ниточки, ну и вдруг получится узнать что-нибудь интересное из подслушанных разговоров из этого дома. Естественно, дар собирался оставить там парочку сюрпризов, которые крайне сложно обнаружить, как и вообще магию хамелеонов. До дворца он добрался уже глубоко за полночь, и мелькнула даже мысль оставить разговор на утро, но все же Морок решил хотя бы проверить, спит ли уже Себастьян или нет. Только теперь шпион принца пришел не в кабинет, а прямо в покое его высочества. Хозяин не спал, сидел перед камином в рубашке и штанах. Держал в руке бокал с остатками вина и смотрел в мерцающий, почти прогоревшими до углей дровами камин. Морок открыл тайную дверь и бесшумно скользнул в гостиную, По коже на мгновение разбежались мурашки. Охранный контур проверял его допуск. «Как вечер?» — негромко спросил Себастьян, не поворачиваясь. «Продуктивно». Также немногословно ответил Морок, присаживаясь в свободное кресло. «Я почти уверен, что это графиня де Мариньи. Сегодня видел, как прачка несла в ее комнату починенное платье из кружева. Но мне нужно убедиться окончательно. Если завтра я увижу эту татуировку, то тогда точно меня хочет соблазнить Ауриния. Ну, точнее вас». На губах Морока появилась легкая улыбка. Но Себастьян не разделял его настроение, оставаясь серьезным. «Меня не оставляет вопрос, зачем?» — нахмурился он. «Что задумала Сесилия со своей любовницей?» «Думаю, скоро узнаем», — уверенно ответил Морок и выложил следующий козырь. «Я нашел их гнездышко, о котором не знает даже канцлер, судя по всему. И там они разговаривают гораздо откровеннее, чем во дворце, где их каждый чих становится известен Арману, уверен?» Принц выпрямился и внимательно посмотрел на Морока. Во взгляде мелькнул неподдельный интерес. «Ого! Теперь вижу, что в самом деле продуктивно», — кивнул он. «Что ж, остается только ждать. Мои люди посматривают за людьми Армана, но вроде пока никаких новых сведений, что он что-то обнаружил стоящее или тщательно скрывает». «Ну, в любом случае, думаю, мы все же чуть опережаем канцлера». Снисходительно хмыкнул Морок и поднялся. «Ладно, пошел я домой. Отоспаться охота». Дар потянулся и смачно зевнул. «Завтра осмотрю тот дом и оставлю парочку сюрпризов. Иди». «Хорошо». Рассеянно кивнул Себастьян. «И держи меня в курсе, как всегда». Дар добрался до своего дома без происшествий, но еще долго не мог уснуть, вспоминая встречу с Вивьен де Лорель. После завтрака первым делом Дар отправился к обнаруженному дому. Изображая прохожих, он около получаса пристально наблюдал за особняком, внимательно изучая и пытаясь понять, есть ли тут скрытый подвох. В доме никого не было, даже слуг. Дверь заперта на замок с простенькими охранными чарами, вскрыть который проблемы не составит. Больше никаких сюрпризов, ни скрытых, ни явных. И Дар решился. Обошел особняк со стороны тихой и узкой задней улочки, куда выходили двери черных ходов близлежащих домов. Ловко воспользовался отмычкой. Он предпочитал не применять магию там, где она могла оставить след, и где можно воспользоваться обычными методами. Через мгновение Морок бесшумно скользнул в темный коридор, аккуратно прикрыв за собой дверь. В доме царила тишина. Он оказался не таким большим, всего 3 комнаты внизу, включая кухню, и 2 наверху, одна из них спальня. Вот последняя Морока очень заинтересовала, поскольку хранила следы недавнего пребывания. Смятые простыни, небрежно брошенный на спинку кресла халат, подернутые золотой уже почти потухшие угли, а в воздухе витал слабый, едва уловимо сладковатый аромат секса. «Ну вы и развратничать, ваше величество!» — хмыкнул Морок, медленно осматривая спальню. Однако ничего интересного не нашел, но ничуть не расстроился. Подошел к стене рядом с камином, как раз напротив кровати, приложил ладонь и прикрыл глаза. Его пальцы засветились оранжевым. И когда Дар убрал руку, на узорчатом шелке остался след, похожий на кляксу. Он постепенно тускнел и вскоре совсем исчез. Подумав, незваный гость оставил еще парочку таких сюрпризов внизу в гостиной и маленькой столовой, и в ванной. В очередной раз тихо порадовался, что магию хамелеонов практически невозможно засечь, если не знать, что именно искать. А его подарочки вообще не фанили в неактивном состоянии. Просто собирали сведения, которые Морок потом аккуратно извлечет из них, причем на расстоянии, через специальный артефакт. Через некоторое время он покинул дом, довольный собой и проделанной работой. И неторопливо направился обратно, мысли свернули снова к Вивьен. Появилось желание наведаться и к дому баронессы, но Дар справился, сердито шикнув на себя и расшалившиеся эмоции. Нечего, как мальчишке, торчать под окнами в надежде увидеть предмет своего вожделения. Завтра увидит. Недолго осталось. Недолго поразмышляв, Морок решил пошататься по дворцу, понаблюдать за народом, отвлечься, и едва сделал несколько шагов по просторному холлу, как сразу же увидел графа де Мариньи. Он со сосредоточенным лицом куда-то направлялся, и Дар, конечно, последовал за ним, легко затерявшись среди придворных. Во дворце было уже людно. Увидев, как граф зашел в канцелярию, Морок с недоумением поднял брови. Выждал немного и, сменив личину на неприметного работника, вошел, разминувшись с Мариньей. Проводил озадаченным взглядом и поинтересовался у дежурного. «Чего это ему тут понадобилось?» «Досмотрел списки приглашенных на завтра». Пожал плечами дежурный. «Может, ее величество попросило. Кто его знает?» «Интересно, а с чего это Сесилии или брату ее фаворитки любопытствует насчет приглашенных? Почему-то вспомнилось, как королева вчера точно так же внимательно изучала Вивиан. Морок успел заметить, хотя и сам был увлечен разглядыванием. Что-то здесь не так». Кивнув, Морок ушел, отметив себе присмотреться к этому графу повнимательнее. Мало ли чего от него можно ожидать. До самого вечера Дар занимался делами по мелочам, собирая слухи по дворцу, встретившись с парочкой информаторов, понаблюдав издалека за гуляющей Сесилией и ее свитой. Конечно, графиня была там же. Из полезного узнал, что канцлер тоже интересуется приютами «Родное гнездо». Несколько людей «Серого паука» отправились проверять филиалы, находившиеся в провинции. «Значит, мы на правильном пути», — довольно подумал Морок, направляясь в ресторанчик недалеко от дворца. А когда заканчивал ранний ужин, то неожиданно отозвался артефакт, настроенный на почтовый ящик в его конторе на Тихой улице. Простое кольцо с искусной гравировкой потемнело. Быстренько расплатившись, Морок поспешил по адресу, а когда достал послание, на его лице появилась широкая ухмылка. «На ловца и зверь бежит, госпожа баронесса», — мурлыкнул он, спрятав записку, и после недолгих раздумий решил отправиться к Вивиан прямо сейчас. Однако, когда экипаж привез его по знакомому адресу, Морок только успел увидеть, как от дома Вивиан отъезжает мобиль баронессы Детрелли и поспешил прицепить к нему простенький маячок. После чего расплатился с извозчиком и неторопливо пошел в том же направлении, куда уехали дамы. С его губ нисходила предвкушающая усмешка в преддверии новой встречи с Вивиан. Судьба не зря упорно сталкивает их друг с другом. Ох, явно неспроста. А увидев, куда же привезла Франсин свою новую подругу, Морок не удержался и тихо расхохотался, глядя на позолоченную вывеску. «Охотник и лев». Один из самых респектабельных мужских клубов Эрхельма. А мэтр Фабьен Лежер являлся почетным членом клуба и имел карточку. Пропуск для прохождения в это элитное заведение. Морок поднялся на крыльцо, степенно раскланялся с бессменным чопорным дворецким на входе, показав пропуск, и вошел в короткий коридор, где вкусно пахло кожей и деревом, и немного натертым паркетом. Отдал плащ и шляпу другому слуге и вошел, собственно, в общий зал, откуда мужчины расходились уже по интересам. И первое, кого увидел Морок, был граф де Маринье. «Ох, и везет же ему сегодня!» Все интересующие лица в одном месте собрались. Только вот чем придется расплачиваться за такую везучесть в будущем? Отогнав не кстати возникшую беспокойную мысль, Дар отправился искать баронессу. Она представляла для него сейчас больший интерес, чем брат любовницы королевы, и нашел. В соседней гостиной, где благородные лорды и уважаемые жители обсуждали последние новости и свои дела. Причем леди Вивиан принимала живейшее участие в этой беседе. «Так, подруга, главное правило. Веди себя естественно и не пытайся казаться кем-то другим», — наставляла Фран, пока мы ехали к клубу. «Мужики там в большинстве нормальные, хотя и есть махровые шовинисты». Баронесса фыркнула и закатила глаза. «Но мы их быстренько на место поставим, да?» Она посмотрела на меня с усмешкой и подмигнула. «А то!» — невозмутимо кивнула я, испытывая, пожалуй, любопытство и совсем чуть-чуть волнение. Мужским обществом меня точно не испугать, а уж с умным мужчиной пообщаться так вообще кайф. Мы подходили к скромному двухэтажному особняку, стоящему отдельно и обнесенному кованой оградой. Невысокое крыльцо, красивая вывеска с названием «Охотник и лев», окна плотно задернуты шторами, только кое-где выбивается узкая полоска света. Святая святых мужского общества, где джентльмены могут отдохнуть и поговорить о своем, о мужском. Фран заехала сбоку дома, где находилась небольшая стоянка, и там уже красовалась парочка мобилей, оставила там наше авто, подхватила меня под локоть, и мы подошли к крыльцу, поднявшись к двери. Баронесса уверенно надавила на звонок и достала из сумочки золотую карточку — пропуск в клуб. Спустя пару мгновений дверь распахнулась, явив чопорного, строгого дворецкого в черном костюме и белоснежной рубашке, совершенно постным лицом. Он окинул Франсис взглядом, склонил голову. «Миледи, добро пожаловать!» Поздоровался он, потом перевел взгляд на меня. «Прошу прощения, я не могу...» «Можешь, милейший!» Не дала ему договорить Фран и похлопала по плечу. «Леди Вивиан со мной! И уж если я привела ее сюда, Значит, она имеет право переступить порог этого святого места. Баронесса подмигнула. «Не у одной меня под юбкой есть яйца, Франсуа, так что не ломайся». «И запиши баронессу де Лаурель в списке постоянных посетительниц». Голос моей подруги стал требовательным. «И приготовь для нее карточку постоянного члена, иначе я могу разозлиться. И твое расстройство желудка причинит себе много не слишком приятных дней», — вкрадчиво добавила Фран, прищурившись. «А я включу стерву и не стану лечить». В какой-то момент я думала, Фран перегнула палку, но упомянутый Франсуа лишь на мгновение поджал губы, а потом снова кивнул, отступив в сторону и пропуская нас. «Как скажете, госпожа баронесса». Также чопорно ответил он. «Вот и славно! Рада, что мы договорились!» Успокоенно отозвалась Фран, и мы прошли коротким коридором, собственно, в помещение клуба. Нас встретила большая общая гостиная, где толпились мужчины, звучала ненавязчивая приятная музыка и вкусно пахло качественным табаком. При нашем появлении разом все головы повернулись, и гул голосов стих на несколько секунд. «Всем добрый вечер, господа!» Громко поздоровалась Фран, пока я унимала мимолетное неуютное ощущение, будто стою на сцене. «Рада всех вас видеть! Это моя подруга, баронесса Вивьен де Лаурель. Смею уверить, она может рассуждать не только о тряпках и салонных сплетнях, так что еще одной умной женщиной в нашей теплой компании стало больше». После этих слов кое-где раздались смешки, но не обидные, и я чуть-чуть расслабилась. Хотя и словила парочку неприятных взглядов. Наверное, от тех самых шовинистов, о которых упоминала Фран. Я непринужденно улыбнулась, не опуская глаз и негромко поздоровалась. «Добрый вечер. Рада познакомиться, господа». «Пойдем, присядем. В ногах, правда, нет». Фран снова подхватила меня и потянула в соседнюю комнату. Там оказалась гостиная с диванами, креслами, столами и стульями вокруг, чуть поменьше, чем общая комната. Здесь некоторые читали газеты в одиночестве, кто-то сидел за столами со стаканами и что-то обсуждал. В общем, та же расслабляющая атмосфера. При нашем появлении группа мужчин за одним из столов проявила галантность, и нам освободили два стула, куда мы и опустились. А я узнала знакомые лица по посещению театра. «Леди Фран, давно вы к нам не захаживали». Глава газетной империи Жан Левуас тепло улыбнулся баронессе, покосившись на меня с любопытством. «Да еще и подругу привели. Как вы миновали Франсуа, расскажите». Фран покровительственно улыбнулась и махнула рукой. «О, Жан, мы с Франсуа слишком давно знакомы, он прекрасно знает, что меня злить не стоит», — усмехнулась баронесса. «А это моя очень хорошая знакомая Вивьен. Прошу любить и жаловать». «Очень приятно, леди Вивьен». Жан склонил голову. «Желаете чего-нибудь выпить? У нас и вино имеется, не только крепкие напитки», — добавил он доброжелательно. Я в первое время помалкивала, по глоточку отпивая вкусное, чуть терпкое вино, рассеянно прислушиваясь к беседе и разглядывая остальных гостей, пока ухо не уловило обрывок фразы Жана. «Не всегда хватает тиража, приходится допечатывать. Многие знатные семейства жалуют газету прямо к завтраку. И иногда случаются досадные неприятности. Слуги не успевают покупать». «А почему бы вам не оформить подписку для тех, кто желает газету к чашечке кофе по утрам?» Вспомнила я свой мир и поймала слегка удивленный взгляд мэтра Левуаза. «Подписку?» — переспросил он. «Что вы имеете в виду, леди Вивьен? Ну, предложите желающим заплатить сразу за какой-то срок. Допустим, за 3 месяца, или за полгода, или за год». Начала объяснять я. «Сделайте небольшую, но приятную скидку, так, чтобы в пересчете каждая газета получалась дешевле, чем покупать в розницу каждый раз. И пусть газеты и журналы доставляют сразу по адресу». По мере моего объяснения лицо Жана становилось все задумчивее, а во взгляде разгоралось чисто профессиональное любопытство. «Хм...» — протянул он, погладив подбородок. И тут вдруг отозвался еще один мужчина, тоже знакомый по театру, глава банкиров, мэтр Марион Джерве. Он выпустил клуб ароматного дыма, глянул на меня с прищуром и небрежно обронил. «А леди дело говорит, Жан. Это удобно и позволит в конечном итоге больше выиграть всем. Отличная идея». Одобрительно кивнул банкир. «Кстати, мэтр Левуас, я тут по случаю искала помещение в аренду и столкнулась с тем, что в городе нет общего каталога, только книга записей в ратуше». Воодушевленная, я поспешила поделиться еще одной своей идеей. почему бы вам не выпустить рекламную брошюру с разными объявлениями, в том числе об аренде, выделить, допустим, страницы для частных владельцев, для владельцев магазинов или ресторанов или лавок, сделать отдельное предложение для просто построчных объявлений и рекламных блоков подороже, кто может себе позволить. Думаю, такой журнал будет востребован. Брови уважаемого газетчика поползли вверх, и в глазах мелькнуло отчетливое уважение. А со стороны Фран раздались хлопки и довольное замечание. «Господа, я же говорила, Вив очень интересная собеседница». «Да, теперь я вижу, в самом деле». Жан кивнул и решительно продолжил. «Знаете, вы интересные вещи говорите, леди Вивиан. Действительно, когда в одном месте собраны адреса и способы связи с разными нужными людьми и заведениями, это гораздо удобнее». Некоторое время мы с Жаном увлеченно обсуждали идею. Причем он сразу предложил мне отбросить формальности и величать его по имени, на что я с радостью согласилась. Банкир нас слушал тоже внимательно, время от времени вставляя свои замечания. Ну а я вспомнила несколько интересных идей из банковского дела и подкинула мэтру Жерве. Например, с кредитными счетами и льготным периодом, а у дражайшего Мариота прямо глаза загорелись. Мысль про карточки придержала на всякий случай. Потом краем глаза заметила, как подошел глава торговой гильдии, с которым мы беседовали в ратуше. Только нашему разговору не суждено было состояться, ибо с другой стороны ко мне приблизился лакей и склонился к уху. «Миледи, с вами желает переговорить мэтр Лежер». Тихо сообщил он, и мне пришлось немного напрячься, чтобы понять, о ком он. «Ах, да, тот сыщик, которому я оставила сообщение. Как удачно, что он тоже здесь оказался». «Да, конечно». Я поднялась. «Господа, прошу прощения, я покину вас ненадолго». Одарив общество улыбкой, я поспешила за лакеем. Мы вышли из гостиной, и меня повели на второй этаж, где находились кабинеты и комнаты по интересам. Тут было значительно тише, ибо джентльмены играли в карты, шахматы, другие игры, и мой слух уловил даже сухое щелканье шаров. Значит, бильярд и здесь уважали. Отлично. Помнится, я вполне прилично в свое время катала шары. Может, и здесь смогу удивить господ мужчин. Вам сюда, миледи. Лакей остановился перед одной из дверей и снова почтительно склонил голову. «Благодарю», — кивнула я и нажала ручку, открыв. Отдельный кабинет был небольшим, но уютным, отделанный резными деревянными панелями и полосатым шелком. Единственное окно плотно задернуто шторами. Около него стоял стол и два стула, друг напротив друга. Помещение освещало два магических светильника. На столе стоял графин с соком и бутылка чего-то похожего на коньяк, а также тарелка с тарталетками, с каким-то паштетом, ваза с фруктами и блюдце с кусочками лимона, посыпанное кофейной крошкой. На одном из стульев сидел тот, кто хотел обсудить со мной заказ — мэтр Фабьен Лежер. Мужчина средних лет, коротко стриженный, темные волосы, нос с легкой горбинкой, по-совиному круглые глаза, гладко выбритый подбородок, костюм скромный, но шитый из добротной и даже на вид дорогой ткани. В небольшое кружевное жабо на рубашке воткнута золотая булавка с агатом. В общем, ничем не примечательная внешность, если бы не один нюанс. «Добрый вечер, леди Вивиан», — поздоровался сыщик и улыбнулся. Я застыла, как вкопанная, не отрывая взгляда от собеседника. По спине скатилась змейка горячих мурашек. Кровь бросилась в лицо, моментально стало жарко, и я едва совладала с вспыхнувшими эмоциями. Улыбка на лице мэтра Лежера была слишком уж знакомой, да и взгляд тоже. Не спрячешь никакой иллюзии. Это был омбре под очередной своей маской.